Глава 18. От первой. «Долго еще до этой глухомани?» — крикнул Маагар Дасвияр, оборачиваясь к проводнику и перекрикивая свист ветра, попутно осматривая свое войско, выделенное отцом на поиски Лориэль Дастуарн, а точнее, то, которое он выделил себе сам и на свое усмотрение. Дорога в Таладас казалась ему бесконечной. Снег, снег и снова снег. Искрится на тусклом солнце. Кое-где даже сверкает мертвыми блестками. Маагару казалось, что они никогда не достигнут хотя бы первой деревни. Ни одной живой души на километры. Все или вымерло, или ушло глубоко под снег. Проклятая зима. Настолько долгая, что начинаешь забывать, как выглядит лето и зеленые листья. Если бы отец отдал старшему сыну один из островов, то Маагар был бы безумно счастлив. Но война с островами в самом разгаре и к концу не близится совершенно. Велиарию придется довольствоваться обнищавшим Таладасом. И то, если получит его в ближайшее время, иначе от него ничего не останется. «К вечеру прибудем, если не заметет дорогу мой Дас. Но я не вижу ни одного облака. Скорее всего, успеем до следующего урагана». «Лошади и воины устали. Если до вечера не выведешь нас к городу, велю отрубить тебе голову, Касл». Впрочем, он сам прекрасно знал, что это было бы истинным безрассудством. Никто, кроме Касла, не знает вторую дорогу на Лурд, в обход главный, на которую обрушился снежный ураган еще вчера вечером. Теперь до весны она будет практически недоступна. Но Маагар всегда хотел, чтобы его боялись, как и отца, чтобы дрожали от одного его взгляда и падали ниц от его гнева, но любили, фанатично и преданно. Не выходило ни того, ни другого. Боялись исключительно потому, что Маагар мог отрубить голову даже из-за того, что на него не так посмотрели. Боялись как истинного самодура и безумца, не умеющего контролировать свои эмоции. Они падали ниц, но прятали презрительные взгляды и не любили. Никогда. Они над ним насмехались. Но все это временно. Маагар больше не будет только сыном Ода Первого. Он тоже не идиот. Если отец считает, что может его унижать перед своими плебеями и насмехаться, то он ошибается, и Маагар очень скоро всем докажет, чего он стоит на самом деле. Правда, он еще обдумывал, как все провернуть именно так, чтобы выйти сухим из воды, и чтоб отец не понял его истинных намерений. Велиарий боялся Ода Первого до дрожи в суставах, до холодного липкого пота и судорог в конечностях. В детстве он мочился от страха, если отец смотрел на него из-под насупленных бровей и кивал Шагану, чтобы тот выпорол мальчишку за... Нет, не за шалость, не за проделки, а за трусость и за доносы на своих братьев. Когда ты, наконец, поймешь, что трусливым шакалам не место на троне, что братья — твоя опора, и без их поддержки твое государство разделится на части, и все, что я создал, полетит в Саанскую бездну на радость каждому волосару и островитянину, которые только и ждут, чтобы вияры оступились. Но он... Молчать! Я не хочу знать, что сделал твой средний брат, который младше тебя на 3 года. Ты старший, и если ты не справляешься и ревешь, как баба, бежишь ябедничать, то мне очень жаль себя, что вырастил девку вместо наследного Велиара Лассарского престола. Это не Самиран. Это Анис. Он ударил меня, и я... Ударил? Тебя? Так? Отец дал сыну пощечину. Или вот так? Подзатыльник, от которого перед глазами потемнело, и из них снова брызнули слезы. Я покажу тебе, что значит ударил, если ты не можешь сам разобраться с младшим братом, а бежишь ко мне весь в слезах. Шаган. 5 плетей Велиарию по голой заднице, чтоб знал, что такое ударил. Аниса ко мне приведите, пусть смотрят, как надо бить. Отец, нет, не надо! Маагар поморщился, вспоминая это унижение и чувствуя, как покалывает ягодицы. Но унизительнее всего было то, что на самом деле это он, Маагар, ударил Аниса и столкнул с лестницы, а когда тот, хромая, понесся на брата и со всей дури боднул его в солнечное сплетение, Маг рухнул на пол носом вниз и проехался на животе по всей тронной зале, где они играли после обедни. Но даже не это злило Маагара по сей день, а то, что Анис вступился за него перед отцом, и тот пощадил. Люди не всегда готовы принять чье-то благородство, если сами на него не способны. Оно как бельмо на глазу, мешает видеть им себя через сверкающую призму собственной идеальности, доказывая в очередной раз, что они полное ничтожество. Маагар тогда прекрасно усвоил урок и за каждую обиду научился мстить коварно и продуманно. Нет, он не считал, что братья — это его плоть и кровь. Он считал их своими врагами, способными отнять у него трон, если отец так решит. Ни один закон Лассара не помешает возвести на престол не старшего сына, а, например, младшего. Аниса Маагар ненавидел больше всех. Этот мерзавец одним своим рождением все испортил. Он единственный, кто был похож на Ода Первого внешне, как две капли воды. И тот с гордостью говорил: «Моя копия, мой мальчик, люди будут смотреть на тебя и видеть меня». Или после велиарской охоты, когда Анис возвращался с добычей, то всегда слышал неизменное: «Анис, мой дорогой, вот кто достоин занять мое место. Ты настоящий маленький велиар». Маагар сильно сдавил бока жеребца, и тот недовольно заржал, за что получил удар шпорами и притих. Велиарий бросил взгляд на свой отряд, а потом на женщину в седле. Валасская рабыня. Нира. Он купил ее несколько месяцев назад, и последнее время не расставался с этой игрушкой ни на минуту. Она всюду следовала за ним, чтобы согревать его постель. Черноволосая Шаана. Ему всегда нравились волосарки. Они страстные и горячие, не то что лоссарские, холоднокожие аристократки. Впрочем, весной он купит себе другую, как только откроются торговые пути с севером. Когда он их откроет, потому что Таладас будет принадлежать ему, и ждать Маагар не намерен. Он достаточно ждал всю свою жизнь, снова посмотрел на снежную пустыню и подумал о том, что еще одну ночь здесь он просто не вынесет. В этот лютый холод не согревал ни один костер, и даже Дамас не кипятил вены. Казалось, что огненная жидкость тоже мерзнет во флягах. «Отец, я готов принять правление Валасом!» Насмешливый взгляд и ухмылка на тонких губах. Презрение вспарывает кожу и заставляет стиснуть челюсти, чтобы не взвыть от обиды. «Готов? К чему еще ты готов? Покрывать валасских шлюшек, к которым у тебя извращенная слабость? Я готов сделать Валас настоящим государством, изничтожить варваров, не верящих в нашего Илина и...» Ему не дали договорить, как и всегда. «И быть убитым при первом же восстании рабов, которое ты трусливо не сможешь подавить. Нет, сиди в Лоссаре. Ты не доживешь даже до коронации. Мне спокойнее, когда ты рядом. В Валас поедет Анис». Опять это был проклятый Анис. Всегда и везде только Анис. Маагар поморщился и поправил воротник плаща, пришпоривая своего белоснежного жеребца, обгоняя проводника и нетерпеливо разглядывая белую пустыню впереди, силясь увидеть шпили башен Лурда, думая о том, что именно Анис не дожил даже до коронации. Это пророчил отец Маагару, если тот взойдет на престол Валласа. Пророчества придумывают не жрецы, а сами люди. Они подают идеи тем, кто может их осуществить. А у Маагара было предостаточно времени обдумать, как и когда. Золото. Вот самый действенный метод, чтоб тебя любили. Золото — самое страшное оружие, которое убивает любого, даже Велиария Лоссара, избранного принять в свое правление Валас. Когда Маагару принесли прядь светлых волос брата, он гордо вскинул голову и бросил локон в костер. «Прощай, маленький Анис, ты все же оказался никчемным охотником, потому что не понял, в какой момент открыли охоту на тебя самого». Это было только начало. Маагар с наслаждением вспомнил, как стиснул челюсти отец, когда узнал о смерти Аниса, как в глазах Велиара блеснули слезы. Такие скупые и редкие, оттого и бесценные. Вряд ли он так же заплакал бы по своему старшему сыну. Когда-то от первый предпочел Маагару своего пса, которого ему привезли с островов. Злобная, клыкастая тварь впилась сыну в ногу, когда тот дразнил ее из-за клетки и швырял в нее камни, а потом пнул ногой, и та застряла в решетке. И вместо того, чтобы убить проклятое животное, от первый приказал отрубить Маагару лодыжку. Пес слишком дорогой, чтобы ломать ему челюсти. Маагар помнил, как орал от боли и от страха, что Ноар взмахнет мечом и отсечет Велиарию ногу. Но тот отсек собаке голову. Маак тогда так и не понял, почему Ноар посмел ослушаться отца, но запомнил надолго этот ужас и дикую боль от укуса. С тех пор он боялся собак, ненавидел и боялся. Близко к псарням не подходил. Даже сейчас он приказал отряду держать псов подальше от него. Аниса Велиар тогда оплакивал несколько дней и устроил поминки в его честь. Не выходил из покоев несколько дней. Маагару хотелось заорать отцу в лицо. «Больно? Мне тоже было больно все эти годы знать, что не заслужил ни любви, ни ласки от собственного отца, который раздаривал ее кому угодно, но только не мне. Даже свою красноволосую дочь Шиану, которую спрятал от людской молвы, ты всегда любил больше, чем меня, своего первенца». Перед отбытием из Лоссара Велиарий пришел в храм получить отпущение грехов, пожертвовать сундук золота и в очередной раз убедиться в благосклонности Верховного Астреля. Именно тогда Донат сказал ему то, что не давало Маагару покоя уже несколько долгих недель. «Вы будущий Велиар, вы наша надежда, и если в Лассаре появится новая Велиара, не видать вам трона, мой мальчик. А Илину угодно, чтобы вы правили Соединенным Королевством. Будьте умным. Избавьтесь от туарнов. Выполните волю Всевышнего. Да хранит вас Илин, и да не спошлет вам наследника. Я буду молиться за вас». Наконец-то отряд въехал в первую деревню, граничащую с Таладасом. Когда они увидели издалека покосившиеся дома, то воспряли духом, но ненадолго. Деревенские люди не встретили их хлебом солью. Их вообще никто не встретил. Только мертвецы, похожие на ледяные статуи, примерзшие к стенам домов, валяющиеся на дороге. Их было так много, что Велиарию казалось, он попал в Саананскую преисподнюю. Маагар нахмурил идеально очерченные брови и поравнялся с Каслом. «Что за дрянь здесь происходит? Это эпидемия?» «Нет. К счастью или к несчастью. Таладас голодает, мой Дас. Их убил голод и холод. Вымерли целые деревни. А в городе? То же самое? Город пока держится, но они на грани. Пожирают своих же псов и лошадей. В городе нет даже крыс. Поговаривают, что люди не брезгуют каннибализмом и готовы линчевать своего Велиара за то, что тот обрек их на жуткую смерть. Брак Лориэль сулил им спасение в лице вашего отца». Маагар вздернул бровь и равнодушно направил коня на труп мужчины, лежащего поперек дороги. Под копытами отвратительно хрустнуло тело, как стеклянная банка. А Касл суеверно осенил себя звездой, оглядываясь по сторонам. «Теперь я понимаю, почему они так быстро согласились на этот брак», — пробормотал Маагар, также оглядывая опустевшие, обледенелые дома. «И давно это продолжается?» «Несколько лет, мой Дас. Таладас на грани вымирания, несмотря на то, что это богатый край. Залежи драгоценных камней, рудники у северных гор. Но у них нет возможности продавать добытые сокровища. Ваш отец перекрыл все торговые пути к Таладасу. Он их обескровил после того, как Рон Дас Туарн отказал ему в помощи». «Правильно сделал», — Маагар усмехнулся, продолжая осматривать мертвую местность. «Это была не единственная деревня, в которой не оказалось ни одного жителя. Дальше их ждали десятки брошенных домов, обледенелые трупы и полная разруха с нищетой. Уже ближе к городу они наконец-то встретили живых людей. Исхудавших, голодных, Маагар приказал раздать им хлеба. Касл с удивлением смотрел на своего Велиария, не совсем понимая, к чему вдруг такая щедрость. Старший сын Ода Первого никогда не отличался особым благородством и добротой, но сейчас походил на ангела-спасителя во плоти. Люди молились ему вслед, осеняли его звездами. Дети бежали за отрядом, благословляя Велиария Лассара. Верхом на белом коне, красивый, в роскошных, блестящих латах, он и впрямь походил на ангела, особенно контрастом с нищими и ободранными, несчастными таладасами. Светлые глаза Маагара лихорадочно блестели, а щеки покрылись румянцем. Сейчас он напоминал свою мать. Хотя Касл считал, что именно Маагар больше всего походил на Ода, но только жестокостью. К сожалению, первенец Велиара взял от своих родителей далеко не самые лучшие и сильные черты — преданный слуга и командующий армией Маагара, понял своего Даса лишь тогда, когда они приблизились к Лурду. Понял и ужаснулся этому пониманию. «Мой Дас, мы видим впереди Лурд. Мы почти у цели». Велиарий вскинул голову, силясь разглядеть впереди шпили замка. Остановился, приложив к колбу ладонь, заслоняя глаза от солнца. Его голубой плащ развевался на ветру, как и каштановые волосы, имеющие красноватый отлив, напоминающий цвет волос его сестры и матери. «Говоришь, тут есть рудники, Касл?» «Да, мой Дас, целые залежи драгоценных камней у подножия Фатла, севернее границы с Валасом». Велиарий Маагар еще несколько минут осматривал местность, а потом решительно сказал: «Окружайте замок! Мы будем брать его силой!» Касл нахмурил брови и поравнялся со своим Дасом, натягивая поводья и осаживая скакуна, который явно предчувствовал скорый отдых и нетерпеливо перебирал стройными ногами. «Разве мы не получили приказ найти Дессу Лориэль и вернуться обратно на острова? Мы не можем ослушаться Ода Великого!» Маагар повернулся к Каслу и прошипел: «Ты слушаешься моих приказов. Ты мой подданный. Я твой будущий повелитель. Мы ее уже нашли. Точнее, ее тело. В одной из деревень. Понял меня? Откроешь рот, и я лично отрежу тебе язык. Отдам голодным жителям этого гадюшника на растерзание. А Таладас сегодня станет нашим. Окружаем замок и требуем урона, сдачи Лурда немедленно». «Ваш отец не собирался начинать войну с Таладасом». «Какая война? Здесь некому воевать. Здесь царят болезни и смерть. Они сдадутся нам без боя, стоит лишь дать им достаточно еды и обещаний. Они сами выдадут нам своего Велиара. Возможно, даже по частям», — усмехнулся Маагар, и Касл почувствовал, как по коже прошел холодок. «Не приведи Илин, он станет Велиаром Лассара». «Вашему отцу это не понравится. Рон ваша родня. И если Десса, то Арн жива?» «Мертва, я сказал. Сам подумай, как ей было выжить? Ее отловили голодные таладасы и наверняка убили или вообще сожрали. Ты видел, что здесь творится? Отцу плевать на Лурд и на Туарнов. Он обещал мне эти земли. И какая разница, когда я их возьму себе? Сегодня или через несколько лет? Окружайте замок и велите слать гонца к Рону с требованием сдать город». От, запрокинув голову, с наслаждением закрыл глаза, впиваясь в волосы блондинки, энергично сосущий его член, оттягивая ее от себя и наклоняя к своей вздыбленной плоти другую шлюху, толкаясь ей прямо в горло. Хорошенькие, как на подбор, все светлокожие, голубоглазые, с розовыми сосками и лоснящимися перламутровыми телами, стоят перед ним на коленях и жадно тянут губы, отталкивая друг друга в жажде заполучить велиарский член себе в глотку. Еще бы. Он сказал, что заплатит втрое больше той, что ему понравится. На самом деле, ему не нравился никто. Ему нравилось только то, что они с ним делают, и он делает с ними. Ничто так не расслабляет, как секс и хорошая драка. Драка уже была. Теперь он хотел секса. Много разного. Грязного секса с островитянками, смотрящими на него, как на Илина, и готовыми ползать у его ног и лизать его сапоги за пару золотых монет. Но так, как сапоги, всегда начищены до блеска, От предпочитал, чтобы они вылизывали его яйца или друг дружку. Он любил наблюдать за такими играми и нередко развлекал себя подобным образом. Ему нравилось, когда их много. Велиар не любил заводить себе постоянных любовниц. Хватит с него одной, проклятой валлаской сучки, вскружившей ему голову много лет назад. Но она поплатилась за свои игры с ним сполна. От первый не умеет прощать тех, кто его унизил или отверг. А еще Оду казалось, что любовница к чему-то обязывает. Обязательство Велиар Лассара предпочитал иметь только в отношении своих детей. Все остальные — мусор и недочеловеки. Особенно эти разнокалиберные шлюхи с островов, которых поставлял ему Касл. У Ода не было предпочтения в женщинах. Скорее, исключение. Никаких брюнеток. Они слишком напоминали ему. А вспоминать он не хотел. Никогда. В аду пусть горит, валлаская тварь. Он бы никогда и никому не признался, что из-за женщины в свое время готов был наделать много глупостей. Как досадно, что Лориэль Туарн имеет темные волосы. Впрочем, волосы — это последнее, на что он будет смотреть, когда уложит ее в свою постель. Ему нужны законные наследники, и она будет исправно раздвигать ноги. Максимум он наденет ей на голову парик. А вообще От был всеядным. Полная, худая, высокая, маленькая. Плевать. Лишь бы делала все, что он хочет, абсолютно все. А ему последнее время не хотелось ничего. Он слишком много думает. У него Саанан раздери, проклятого Рона Достуарна, теперь возникли серьезные проблемы. Лориэль не прибыла в пункт назначения. Она, мать ее, исчезла, испарилась, растаяла. Хитрожопый Туарн наверняка сам подстроил это похищение. Взял откуп и решил не выдавать свою дочь замуж или выторговать побольше. Несколько дней назад От приказал старшему сыну выехать в Таладас и найти беглянку. Найти и привести в пункт назначения. Велиар искренне надеялся, что на этот раз Маагар не оплошает и сделает все как надо, ведь отец пообещал ему Лурд после смерти Рона. Пусть шевелит своей задницей и докажет, что достоин править единым королевством после Ода. Если, конечно, Лориэль не родит Велиару сына, тогда Маагару придется довольствоваться Таладасом. Этого предостаточно. Однозначно больше, чем он может предложить Самирану и тем более Адее на данный момент, пока острова не принадлежат ему целиком и полностью. Почему эти шлюхи такие медлительные? Почему вместо того, чтобы рычать от кайфа, он снова думает о проблемах? «Ты, давай трахни свою подружку, а ты...» Он поманил рыжую пальцем. «Садись сверху и прыгай так быстро, как умеешь. Не сможешь? Выпарю до мяса». Постепенно мысли о сыне сменялись возбуждением. Он смотрел, как девушки ласкают друг друга на ковре, и насаживал на себя рыжую все быстрее и быстрее, выкручивая ей соски и дергая ее за волосы. Ему нравилось, когда они визжат, а еще больше, когда кричат. Вот так, как эта шлюха сейчас, после того, как он вошел в ее округлый, полноватый зад, и, наконец, почувствовал приближение оргазма, продолжая смотреть, как стонет под блондинкой вторая светловолосая девка. «Пусть орет!» простонал он. «Я хочу, чтоб она не стонала, а орала. Трахни ее. сильнее. Засунь в нее не пальцы, а руку. Я сказал всю руку, или я ее отрублю. И под разрывающий барабанные перепонки вопль агонии он наконец-то кончил, стряхнул с себя рыжую и, брезгливо морщись, последовал в смежную комнату, где его ждала ванна. За стеной все еще слышался скулеж островитянки, и от презрительно скривился, прислушиваясь к тому, как шлюху вынесли из его покоев. Надо распорядиться, чтоб всех троих отдали солдатам на потеху. Чем не награда за способности? Обслуживать воинов Ода Первого — это великая честь. «Мой Дас, опять ты!» — проворчал Од, усаживаясь в горячую ванну и закрывая глаза. Ноар вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. «Вам письмо от Доната и вести из Таладаса. Тревожные вести, мой Дас. О Маагаре». Од тяжело вздохнул и сжал пальцы в кулак. «Что там вытворил этот идиот?» «Ослушался вашего приказа. Ночью был взят Лурд, взят насильно. Велиарий Маагар потребовал от трона сдачи города. И когда тот отказал, ваш сын обратился к жителям. Город сдали сами Таладасы. Голову Рона принесли Велиарию и преклонили колени». Вот первый резко встал во весь рост в ванной, и Ноар судорожно сглотнул слюну. Гнева Велиара боялся каждый. Под горячую руку попасть не хотел никто. Но От вдруг расхохотался, запрокидывая голову. «Взял Лурд? Сотней воинов? Ах-ха-ха-ха! Умно! Притом Таладасы сами убили своего Велиара. Ну что ж, впервые этот слабак поступил как настоящий Велиарий Лассара, как мой сын. Я им доволен. Вечером отправлю к нему гонца с указаниями». Ноар медленно выдохнул, подавая Велиару халат. «Лориэль не нашли?» «Нет, мой Дас. Возможно, Велиарий отправит к вам гонца лично». Слуга протянул своему Дасу письмо с печатью Верховного Астреля. От медленно, не торопясь, развернул пергаментную бумагу и поднес глазам. Быстро пробежался по ней взглядом и отшвырнул на стол. Завязал пояс халата и посмотрел на Нуара. «Когда ты получал последние вести от Талса?» «В прошлом месяце, мой Дас». «Почему я об этом не знаю?» «Вы не захотели читать. Вы были слишком расстроены, и... Твой человек присматривает за ним? Мальчишка получает надлежащее образование?» «Да, конечно. Мой человек всегда рядом. Жизнь за него отдаст, если потребуется». «Я хочу, чтобы Алса привезли в Лассар. Пусть Донат займется его образованием и посвящением в кандидаты на Верховного Астреля». «Да, ваш сын стал взрослым. Ему уже исполнилось 22. Вот метнул на Ноара яростный взгляд. «Не мой сын, а Алс Дес Гаран, Леон Шанара. Даже у стен есть уши, Ноар. Следи за своим языком», — зашипел Велиар и швырнул письмо Доната в камин. «Отправь Верховному Астрелю сундук с золотом и напиши от моего имени, что Алс Дас Гаран скоро прибудет в храм для посвящения». «Слушаюсь, мой Дас». «От Адеи нет вестей?» — спросил и почувствовал, как больно сжалось сердце. «Слишком долго». Без известий от дочери. Он не привык. Она писала ему всегда, из любого похода. А он всегда отвечал. Единственное, кому Велиар Лассара отвечал лично. «Нет. Валас занесен снегом. Оттуда еще долго не будет известий». Найди человека, который хорошо знает местность, и отправь в Аллас. Я хочу знать, что с ней все в порядке».